В феврале месяце Екатерина поняла, что снова ждет ребенка. Едва она известила об этом Чеглакову, как потеряла последние остатки свободы. Ей предписали лежать, запретили выходить из дворца и совершать визиты. К ней перестали допускать всех, кроме фрейлин. И Екатерина ощутила себя самой несчастной. Хандра стала ее постоянной спутницей. Она часто плакала, чувствовала себя брошенной и забытой. Прекратились всякие свидания и даже переписки с Салтыковым. Она уже и не знала, сам ли он отошел в сторону. Ведь примирение у них было бурным, ярким, страстным. Или это происки Чеглаковых и императрицы. Совершенно неожиданно захворал сухой Колика Чеглаков. А Екатерине пришлось присутствовать при его бурном объяснении с женою. Как никогда Екатерине стало жалко графа. В момент тяжелой болезни жена высказала ему за все его измены и призналась, что в сердце ее теперь царит другой мужчина, князь Репнин. Видимо, и болезнь, и измена жены подкосили здоровье ветреника Чеглакова, и он скончался. Великий князь лишь пару раз вздохнул, потерял верного спутника, к которому привык и которого научился нейтрализовать. Малый двор замер в ожидании. Особо не гадали, кого назначат на место покойного Николаши. Но в момент пересудов произошло еще одно происшествие. Императрица уволила Марию Чеглакову. Поговаривали из-за несоблюдения траура. Но Екатерина не задумывалась над истинными причинами. Их все равно не узнать. К тому же тоска по общению и разлука с Салтыковым не позволяли думать ни о чем. Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о назначении на место супругов Чеглаковых семьи Шуваловых. Великокняжеская чета испуганно взмолилась к небесам и помиловании. Александр Шувалов по занимаемой должности был грозою всего двора, и малого, и императорского. Да что там двора? Его боялся город, а может быть и вся Российская империя. Он был начальником Государственного инквизиционного суда, который звали тогда тайной канцелярией. Пропали всякие надежды на свидание с Салтыковым. Теперь уж, если бы и он хотел встреч, то это было невозможно. От этого у Екатерины развилась такая сильная апатия ко всему, что до смерти напугала Владиславову, которая пока оставалась при ней. Пришлось позволить и организовать на несколько минут разговор с Салтыковым. «Катрин, я так хотел вас видеть, но обстоятельства меня не допускают», — лепетал Салтыков, осыпая руки Екатерины поцелуями. Почему-то он напомнил ей побитую собаку, которую нужно погладить и пожалеть. Но ей хотелось сейчас, ей нужно было сейчас, чтобы жалели ее. Слезы капали из глаз. Она больше расстроилась от этой встречи, чем получила радости. «Прощай, Сережа, прощай. Нам не дадут встречаться. Я найду способ». «Нет, не стоит. Не позволят. Прощай». До самых родов Екатерина грустила. Только верная Гагарина на миг поднимала ей настроение. Наконец, в летнем дворце 20 сентября, промучившись, Екатерина родила сына, Павла Петровича. Она сделала то, ради чего ее привезли в Россию. Она подарила Романовым мальчика, продолжателя династии. И тут же была забыта всеми. У нее отняли даже единственную подругу, Гагарину, выдали замуж. Она осталась совершенно одна, в грусти и слезах. Лишь через несколько месяцев к ней начал захаживать великий князь, изредка для беседы, но больше всего для ухаживаний за фрейлинами. В очередной раз он потряс Екатерину полным безвкусием, выбрав самую некрасивую – Елизавету Романовну Воронцову, племянницу канцлера Михаила Илларионовича Воронцова.